Глава восьмая. «Держать строй, макаки!» — ругался, что из силы волк Йокой, но кроме его личного отряда остальные уже бросились в рассыпную. Грозная сила в несколько сотен демонических тварей, горилла, измененных хаосом, таяла на глазах. Десятка-два еще сопротивлялись, но большая часть думала только о том, как спастись. Вот только выхода не было. Гвардейцы Януса сжимали кольцо, легко разрубая любого противника, что сдуру решил броситься на них. Големы оказались не слишком подвижны, в отличие от стражи, и не могли перехватить бегущих даже в 2 метрах. Но, проходя меж домов, надежно перекрывали выходы из горевшей деревушки, безжалостно разя всех, кто попадался им на пути. А и с куватом тоже не девали. Девушка делала быстрые выпады, выскакивая из-за спины защитника, и также быстро пряталась обратно, уворачиваясь от камней и копий. От ее двуручного топора пострадало уже с десяток горилл и куда больше щенков демонического волка. И все же наш успех нельзя было переоценивать, и то, что еще недавно выглядело как безоговорочная победа, превратилось в новую схватку. Загнанные в ловушку золотыми истуканами противники метались в замкнутом пространстве, лезли через стены, окна и дыры в заборах. Те же, кто не сумел найти выхода, вновь группировались вокруг командира, и таких становилось все больше. Волк Йока и нещадно орал, созывая трусов, чтобы они сражались, но краем глаза я заметил, что многие побросали оружие, пытаясь сдаться. Вот только золотым истуканом никто не объяснил разницы между врагом с копьем и врагом без копья. Уже упавших на колени беспощадно резали, как скот. «Стоять! Остановить наступление!» — приказал я, понимая, что еще немного, и загнанные, как крысы, в угол гориллы могут вновь превратиться в грозную силу. Големы сделали еще несколько шагов и замерли, загородив проходы. «Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь!» «Вранье! Этот урод боится вас, поэтому и приказал отступить!» Легко раскусил мою уловку волк. «Слушайте меня! Ударим все вместе, и они подохнут!» «Если бы я хотел вас перебить, просто продолжил бы то, что уже начал», сказал я, показывая кровавленной глефой на десятки трупов и раненых вокруг. «Я герой 3 путей, и мне все равно, скольких из вас убить сегодня. Но если вы сдадитесь и станете моими работниками, сохраните свои жизни. Отдайте мне вашего командира, бросьте оружие, и вас пощадят». «Не слушайте его, придурки, он же вам зубы заговаривает. Стоит только разоружиться, и он вас прикончит. Ударим сейчас, все вместе, их всего 3!» рычал Йока, подгоняя своих воинов. В глазах его не было страха, только понимание, если сейчас, то уже никогда. «Вперед!» — командир пихал в спины щитоносцев и сам рвался прямо на меня. Но большинство не входящих в ядро сопротивления горилл бросило оружие, расступаясь. Все, об этих можно уже не думать, по крайней мере, пока. Я раскрутил глефу, набирая ударную силу. Мы стояли в 50 метрах друг от друга, и сейчас все зависело от слаженности действий. Взрыв, и облако окутало поле боя. Ай умудрилась запустить дымовую гранату прямо между несущимся противником и мной. Как раз вовремя, чтобы я отступил, собирая кровь с погибших и раненых. Глефа быстро заполнилась до предела, как и банки на поясе. Несколько секунд, и я прыгнул в туман ровно за мгновение до того, как оттуда вылетели длинные кровавые хлысты. Я успел заметить, как незнакомая техника вспорола землю и тела лежащих врагов и бежал, ориентируясь по силуэтам Ции, но я был не единственный, кто развивал такие способности. Несколько воронов вовремя заметили меня и набросились с разных сторон. Кинжалы пронеслись рядом, завихряя туман. «Шип!» Несколько длинных кровавых игл понеслись в противников, но волк уже сообразил и начал разворачивать строй. Несколько лезвий пролетели совсем рядом. Я почувствовал, как они царапнули под доспехом. Но пока обошлось без ранений. Гориллы ревели, кричали и не понимали, что происходит, и только четкое руководство Йокая не позволило мне немедленно начать резню. Как раскаленный нож сквозь масло, я прошел меж рядов соглядатаев, обрушивая на отряд воронов чудовищные волны кровавых игл. Плохо защищенные враги прикрывали морды руками, пытались спрятаться за сородичей, но мне удалось прикончить сразу нескольких, прежде чем враг успел определить мое местоположение и атаковать в ответ. Прыжок, глефа вновь послужила шестом, и я поднялся над стелющимся у земли облаком дымовой завесы. Враг, вот он, прямо у меня под ногами. Его 7 игл, формируясь между пальцами, сорвались с моих рук дождем, обрушиваясь на горилл. Сразу 3 врага упали, строй щитоносцев оказался разрушен. Я бросился в брешь, используя кровавое ускорение, и, крутясь, вырезал передние ряды, потерявшие защиту. «Кровь и тьма!» — орал волк, и я не сразу понял, что происходит. Крики раненых и умирающих. Но я туда еще не добрался. Он что, придурок, убивать собственных людей? Ответ пришел вместе с болью. Кровавая волна отбросила меня на несколько метров. Перекувыркнувшись в воздухе, я затормозил оружием и приземлился на ноги, чтобы увидеть. Туман рассеялся, а посреди тел стоит настоящий монстр. Волк Йокай будто вырос разом на полметра. Он пил кровь, высасывая ее из раненых товарищей, и наливался жуткой неестественной силой. Шкура его свалялась, покрылась бурой субстанцией и теперь торчала подобно колючкам дикобраза. Кимоно скрылось под кристаллической красной броней, а из головы чудовища выросли длинные рога. Сейчас он куда больше походил на демона, чем на измененного человека. «Хочешь победы, герой? Приди и возьми!» — рыкнула тварь, закручивая длинную кровавую плеть с тремя языками. Взмах, и, не веря глазам, я отпрыгнул за стену, на которую обрушилась кровавая волна. Еще прыжок в сторону. Я ушел от разрушившей укрытия плети, понимая, это уже совсем не тот противник, с которым я думал справиться. Он поглотил жизни товарищей, став гораздо сильнее, но теперь мне уж точно некуда отступать. «Шип!» Я разом выстрелил конусом толстых игл, прекрасно выкосивших несколько рядов врага всего минуту назад, но они рассыпались кровавыми каплями, не долетев до врага. Хуже того, он поглотил их, став сильнее, и бросился на меня, отведя руку с двуручным мечом, кажущимся в его лапе прутиком, и земля комьями летела у него из-под когтистых лап. «Армия призраков!» Я растворился среди полутора десятка собственных копий, выигрывая доли секунды. Вместе с врагом волна за волной на меня обрушивалась чистая злая сила, развеивая мои иллюзии. Чудовищный по скорости взмах меча я не заметил, предугадал, изменив направление прыжка в воздухе и обрушив контратаку на открытое плечо врага. Монстр не успел увернуться, и Глефа срубила несколько толстых игл, застряв в мясе. Волк взвыл, закрутившись, я едва успел отпрыгнуть. Теперь сражаться должно стать куда легче, ведь он ранен в правую руку, мышцы разорваны. Но чудовище почти мгновенно оправилось от атаки, бросившись на меня. Его удары были просты и бесхитростны, уровень золотого адепта – максимум медного воина, но их скорость и сила просто поражали, не давая и секунды на отдых. Кровавая аура Йокая заполнила все вокруг. Она растворяла создаваемые образы, выдавливала из головы посылы и команды. Даже с ускорением мне удавалось только уворачиваться, но мой опыт и обучение позволяли трезво оценить ситуацию. Тактика не работала. Если я продолжу сражаться так же, то погибну в течение двух, максимум трех минут. Рано или поздно я не успею, совершу ошибку, или он сделает что-то новое. Мне нужен бонус, нужна контратака, которую он не сможет отразить. Нужна способность, равная по силе утраченному шоку. Но я — это только я. Пусть мое тело слушается как никогда раньше, запас сил на технике в разы больше, ощущения острее. У меня нет и быть не может ничего принципиально нового. Я просто не успел его создать. «Ты не один». Шепот, что взывал ко мне во время сражения с Гуан Юем, пробился через ментальную защиту. Тень мысли, отзвук моего собственного «я», сила, что дана мне по праву рождения. Йокай стремительно менял одну атаку за другой. Он бил, не разбирая, находятся ли позади союзники или враги. И остатки его отряда в ужасе разбегались, вжимаясь в стены и прося у золотых гвардейцев защиты. Ай посылала одну стрелу за другой, но они разлетались в стороны. Куват шел, выставив перед собой щит как таран, но не мог совладать с потоками, исходящей от волка жуткой силы. Я рвался вперед, отражая удары, едва уворачиваясь, но не находя возможности для контратаки. Сбросил оплетшее лезвие плеть, разрубив ее на куски, но кровавое полотно вновь собралось воедино. Юань Ци была бесполезна, и мне не удавалось докричаться до союзников. «Это мой бой, моя схватка!» «Ты не один!» Враг бесновался, разрубая 20-сантиметровые балки зданий, словно солому. Его меч изгибался от вложенных сил, а кровавые косы дробили камни. Наши фигуры в жутком танце смерти носились по развалинам деревушки, не оставляя позади ничего живого. Я постоянно отступал, отскакивал, держась на расстоянии, и не видел шансов на победу. «Ты не один!» Мир застыл. Время будто остановилось, и я взглянул на картину со стороны. Подросток, израненный, в разодранной на куски броне, замер в воздухе. Гигантский меч несется к нему, оставляя за собой длинный витиеватый след. Покрытый кровавыми иглами, одетый в мощный багряный доспех, монстр победно скалится, предвкушая скорый триумф. Но я не один. Я крохотная крупица, часть гигантского целого. Я свет. Воздух взорвался, расходясь в стороны ударными волнами, когда встретились наши клинки, и легендарное оружие Фэнг перерубило лезвие чужого меча так же, как светящееся лезвие пробивает броню демона. Образ гигантского воина, на секунду вырвавшийся из моего тела, повторял каждое движение, и второй взмах перерубил монстра пополам. Он еще стоял, не понимая, что уже мертв, столь быстрый и тонок оказался разрез. Но когда Йокой попытался сделать шаг вперед, одна из его половин осталась на месте, и обе упали на землю с глухим стуком. Свет. Наваждение рассеялось. От гигантского воина осталось только воспоминание да отблеск в моих волосах. Вытирая лезвие о ближайший труп, я заметил, что моя шевелюра светится, хоть и едва заметно. Все же я не седой, я русый, а может даже рыжий, пусть и слишком бледно. Я огляделся. В живых осталось немало врагов. Нет, не так. Пленных. «Слушайте все! Отныне именем бога Януса этот регион принадлежит клану Гуанг, и все, кто находится поблизости, становятся его слугами. Откажетесь, станете теми, кем были пары минут раньше, нашими врагами. Есть желающие?» Вопрос застал выживших в позе покорности, и даже из обученного отряда никто не посмел возразить тому, кто только что убил их командира. Вот она, вся их верность. Но мне не делать из них воинов, мне нужны работники и голова демона. «Что прикажете с ними делать, господин?» — спросил Ичиро с едва скрываемым огнем в глазах. Он видел воина, видел тот прием, которым я прикончил монстра, и хотел стать таким же, хотел стать сильнее. «Соберите трупы, постройте нормальное ограждение и сгоните всех с ближайшей пары километров. Проведем воспитательную беседу». Пока соратники выполняли приказ, я нашел пару сохранившихся длинных копий и насадил на них волка, поставив полный рост. Сил на это ушло порядком, но пленные боялись даже близко подойти, а товарищи все были заняты. Закончив, я уселся за столик и, протерев чашку, налил в нее чудом сохранившийся чай. Ароматный, освежающий, особенно на фоне запаха крови и кишок вокруг. «Здесь все!» — через два часа, когда мне уже порядком надоело ждать, объявил Ичиро. Передо мной построили несколько сотен дрожащих существ. Среди них попадались даже люди или очень на них похожие создания. Но в основном гориллы и йокаи. Вороны, волки, шакалы, пара крыс. Они сильно отличались от встреченных в подземелье под академией. Не родились такими, оказались извращены хаосом, изуродованы, и даже на жутких мордах еще угадывались остатки человеческих черт. «Слушайте внимательно, выродки, повторять не буду. У вас есть только один шанс выжить, служить клану Гуанг, который возвращает земли Часи. Служите верно, и, возможно, Янус сжалится над вами, очистив своим светом и вернув людской облик. Задумайте плохое, и вас постигнет та же участь». Показывать на гору трупов я не видел смысла, ее и так все видели, а некоторые даже были измазаны в крови своих товарищей. Так что ни у кого не было желания возражать. «С этого дня у вас появилась возможность делом доказать, что вы не выступаете против истинных владельцев и хозяев острова. Это ваш единственный шанс на спасение. Пока вы не искупили своей вины и не исправили извращенной натуры, вы лишь слуги. Но стоит вам поднять взгляд, подумать о том, чтобы атаковать других, станете удобрением для растений. Этот вон думал, что его демонической силы, взятой у хаоса, хватит, чтобы победить настоящего героя. Вы видите, какая судьба его постигла. Служите и излечитесь, деритесь и умрете». «Слава господину Гуанг Валору, главе клана Гуанг!» — громко провозгласил Ичиро, стоявший от меня по правую руку, и согнувшиеся монстры в ужасе повторили его слова. «Слава защитнику-избавителю богу Янусу! Слава!» «Слава!» — вжимаясь в землю, повторили новые слуги, и я почувствовал, как их страх превращается в веру, в силу, что течет к храму. И ко мне. Свет. «Я вернусь завтра с первыми поселенцами. Оставляю управление на своего первого помощника, Гуан Кычира. Слушайтесь его, как меня, и будете жить». Я встал, одним движением срубив голову волка с гигантскими кровавыми рогами и, насадив ее на глефу, пошел прочь, забрав с собой Ай, Куат и десяток гвардейцев. «Постройте бараки и навесы. Порубите трупы и удобрите землю. К моему приходу все должно быть готово». «Да, господин, сделаем, господин!» Жуткие твари поклонились. Я заметил в соратниках желание рубануть по их искривленным лицам и через интерфейс прямо запретил это делать. «Но почему? Они же монстры!» — шепотом спросила Ай, когда мы отошли достаточно далеко, направляясь обратно в город. «Ты разве не видишь? Они лишь люди, пошедшие не за тем господином», — терпеливо объяснил я, давая по связи последнее распоряжение для Ичиро. «Быть строгим, но милосердным. Защищать их от чужаков и от самих себя. Если Янус жалится, если это вообще возможно, они снова станут нормальными. Судя по одежде, обычные крестьяне, несколько неофитов и адептов. Они вполне могли бы быть нашими соратниками, не пойди за Пинг Яном». «Ваше благородство воодушевляет, но как мы обычным людям объясним, что среди них будут жить монстры? Это жутко», — возразила Ая, оглядываясь на отдаляющиеся руины. «Еще не знаю. Найдем способ, иначе нам придется убить всех». Нехотя ответил я девушке, понимая, что она права. Людям не нравятся чужаки. Не нравятся непохожие. Город стоял тысячи лет, раз уживались друг с другом, но лишь балансируя на грани необходимого. Если мы выживем и никто не объединит кланы, сколько времени понадобится, чтобы ненависть переросла из клановой в расовую? Нет, такого допустить нельзя. Но и относиться к ним, уродам и бывшим врагам, как к равным, тоже не получится. По крайней мере, не сразу. «А нам разрешат забрать ту землю себе?» — неожиданно спросил Куват, когда мы почти дошли до крепостной стены. «Да, но, возможно, за это придется побороться», — помолчав, произнес я, оглядывая караульную башню. «Эй, там! Вы что, опять спать вздумали? Спускайте лифт, или мы поднимемся по стене и настучим вам по шапкам!» «Ой, живые! Смотри, а ты мне две луковицы должен, они живые!» — радостно крикнул один из стражников, и вскоре к нам со скрипом опустилась деревянная платформа. «Ох ты ж, страхолюдину какую убили! Господин, а остальные ваши того?» «Чего? Дубина, все живы!» — набросилась на нерадивого Ай. «Думаешь, что говоришь герою трех путей? Он убил демона и захватил для клана целую область, землей и кузней!» «Ой, простите, виноват, не подумал!» — согнулся в поклоне стражник, чуть не отпустив ручку ворота. «Крути, крути давай, не останавливайся! Вам еще гвардейцев перетаскивать, а потом желающих поселиться! Так что подумайте над тем, чтобы открыть ворота. Скоро тут целая толпа гулять будет!»